Глава 105. После первого допроса Лиза Лам проследовала с Бэкстромом в его комнату, поскольку хотела обсудить с ним кое-что с глазу на глаз. «Окей», — сказал Бэкстром, расположившись за своим письменным столом. «Чем я могу помочь старшему прокурору, прежде чем сдохну от голода?» «Для начала прими мои комплименты», — сказала Лиза Лам. «Я и понятия не имела, что ты можешь быть настолько чутким». «Я просто старался сэкономить время», — пожал плечами Бэкстрём. «Если такие, как фон Комар, начинают упираться, обычно проходят годы, прежде чем они оказываются за решеткой». «Ты заставил барона признаться, что Эриксон избил его», — заметила Лиза Лам. «Конечно. Но едва ли за подобное его можно отправить в кутузку. Пока ведь он просто жертва преступления». «Одновременно это же реальный мотив». «По-моему, ты слишком скромничаешь, Бэкстрём. Вдобавок он признает, что встречался с О'Карой и Гарсией Гомезом всего за пару суток до убийства. В собственном доме, кроме того. А мы об этом понятия не имели». «Лучше так, чем если бы кто-то из его соседей рассказал нам об этом, и мы смогли бы уличить его во лжи», — заметил Бэкстрём. «Вероятность того, что они обратили бы внимание на О'Кара и Гарсия Гомеза, достаточно высока. Если хочешь знать, только одно сказанное им имеет какую-то ценность. Именно это меня беспокоит». «И что это?» — спросила Лиза Лам. «По его словам, он никогда не бывал дома у Эриксона. Ни ногой. Предположим, что он сидел и обделался на диване адвоката, когда тот пытался прострелить ему башку, а кто-то из его помощников потом прибил того же Эриксона». «Тогда для него стало бы верхом идиотизма отрицать, что он был там». «Я понимаю, куда ты клонишь», — поддержала Лиза Лам. «На его месте я бы заявил, что побывал там на пару дней ранее, когда мы праздновали, что снова стали друзьями, а поскольку хватало поесть и выпить, и, пожалуй, через край в результате при попытке стравить газы, все получилось значительно хуже, чем я рассчитывал». «Что случается и с лучшим из лучших», — подумал Бэкстром. «Я согласна с тобой. Если на диване его ДНК, а ответ на этот вопрос мы в лучшем случае узнаем уже завтра, я обещаю задержать барона как подозреваемого в убийстве Эриксона». «А если нет?» «За попытку крупного мошенничества? В качестве альтернативы за крупное мошенничество», — сказала Лиза Лам. «От этого ему не отвертеться». «В это я тоже не верю», — проворчал Бэкстрём и пожал плечами. «Проблема в том, что моя работа — расследовать убийство. А подобный результат — слабое утешение для меня. Поэтому к тебе есть две просьбы». «Да». «Первое. Чтобы он в любом случае просидел у нас до тех пор, пока не придет ответ от криминалистов о том, не он ли перенес приступ медвежьей болезни на диване Эриксона». «Естественно», — кивнула Лиза Лам. «Здесь между нами полное согласие. А вторая?» «Ты и коллега Эк закончите допрашивать его после обеда. Можешь взять и Надю тоже, если у нее найдется что-то новое. Побеседуйте с ним относительно мошенничества, а если тебя интересует, почему я не хочу сам заносить топор над его головой, просто мне сейчас надо разобраться с другим, более важным». «Ты думаешь, он будет отнекиваться?» «Само собой», — сказал Бэкстрём. «Сначала будет все отрицать. Потом встанет в позу, откажется разговаривать с вами, не скажет ни слова, пока не получит адвоката, а далее все пойдет по полной программе. В конце концов, ты дойдешь с ним до Верховного суда. А когда они покачают головой, попадешь в Европейский суд по правам человека». «Так, может, все-таки ты допросишь его сам?» «Это ничего не изменит», — сказал Бэкстром. «Люди вроде него так созданы».